«И то, и другое», — просто сказал Гарри. На лице Волан-де-Морта возникла паника, но он мгновенно взял себя в руки и расхохотался жутким, ледяным смехом. «Ты думаешь, что знаешь неизвестное мне волшебство, неизвестное мне, лорду Волан-де-Морту, владеющему такими чарами, какие Дамблдору и не снились? Дамблдор понимал сущность магии куда лучше тебя. Он знал достаточно, чтобы не сделать того, что сделал ты. Он был слишком слаб», — рявкнул Волан-де-Морт. «Он не смог забрать то, что теперь принадлежит мне, не смог обрести величайшие могущества, которым я владею. Нет, он был гораздо сильнее, чем ты», — заявил Гарри. «Он был лучшим волшебником всех времен. Я подстроил его гибель. Ты ошибаешься. Дамблдор мертв. Его тело разлагается и тлеет в гробнице. Я сам видел его труп, Поттер. Ему нет возврата. Да, он мертв», — спокойно согласился мальчик. «Но не ты убил его. Он сам выбрал свою смерть. Он спланировал ее за много месяцев до того, как все случилось, обговорил во всех деталях с человеком, которого ты считал своим слугой». Они продолжали недвижимо стоять и смотреть друг на друга. Даже когда на внутреннем дворе появились защитники Хогвартса, заключившие их в большой полукруг, ни тот, ни другой не обратили на них внимания. Лили остановила спешащих к ней членов ордена, оставив за своей спиной пустое пространство. «Что за чушь ты несешь?» – выплюнул Волан-де-Морт, сверкнув своими красными глазами. «Северус Снегг служил не тебе», — громко и четко сказал Гарри. «Он был на стороне Дамблдора с той самой минуты, как ты стал преследовать мою мать, а ты так ничего и не заметил, потому что это как раз то, чего ты не понимаешь». Волан-де-Морт промолчал. Несмотря на то, что теперь их окружало по меньшей мере сотня человек, тишина внутри двора стояла абсолютная. «Снегг любил мою мать всю жизнь, с самого детства», — продолжал Гарри. «А ведь ты мог бы догадаться, разве он не просил тебя пощадить ее? Он хотел ее, вот и все», — злобно улыбнулся Волан-де-Морт. «Когда этой грязнокровки не стало, он согласился со мной, что есть и другие женщины, более достойные его. Конечно, он с тобой согласился. Он был шпионом у Дамблдора и делал все, чтобы ты об этом не узнал. Они вместе продумали его смерть, чтобы одурачить тебя. Какая разница?» — выкрикнул Волан-де-Морт, после чего снова рассмеялся. «Какая разница, служил Снегг мне или Дамблдору, и какие палки эти людишки пытались вставить мне в колеса? Я раздавил их, как раздавил твою мать, эту великую любовь Снегга. Все было не зря, Поттер, просто ты этого не понимаешь. Дамблдор пытался не подпустить меня к бузинной палочке. Он хотел, чтобы ее настоящим хозяином стал Снегг. Но я опередил тебя, малыш, я добрался до палочки раньше, чем ты успел ею завладеть. Я все понял раньше тебя. Я убил Северуса Снегга, и теперь бузинная палочка по праву принадлежит мне. План Дамблдора не удался». «Да, не удался. Ты прав», — снова согласился мальчик. «Но, прежде чем ты попытаешься меня убить, я призываю тебя подумать о том, что ты сделал. Подумай и попытайся почувствовать хоть немного раскаяния, Реддл. А это чем ты?» Красные глаза Волан-де-Морта сузились, а на лице снова тенью прошелся испуг. «Это твой последний шанс», — произнес Гарри. «Я видел, во что ты превратишься. Так будь мужчиной. Попытайся раскаяться. Ты смеешь», — яростно зашипел тот. «Да, смею. Потому что провал последнего плана Дамблдора ударил вовсе не по мне. Он ударил по тебе, Реддл». Волан-де-Морт снова промолчал, а палочка в его руке задрожала. От последней схватки оставались считанные секунды, и мальчик, выделяя каждое слово, сказал: «Эта палочка по-прежнему не слушается тебя, потому что ты убил не того человека. Северус Снегг никогда не был настоящим хозяином бузинной палочки. Он никогда не одерживал победы над Дамблдором. Смерть Дамблдора была обговорена между ними двумя. Дамблдор хотел умереть непобежденным, подлинным хозяином бузинной палочки. Если бы все получилось по его плану, сила палочки умерла бы вместе с ним, потому что никто не отнял ее у него. Раз так, Поттер, Дамблдор все равно что сам отдал мне палочку», — с ликованием прошипел Волан-де-Морт. «Я похитил палочку из гробницы ее последнего хозяина, против его желания. Сила палочки принадлежит мне». «Нет, она тебе не принадлежит. От того, что ты держишь ее в руках и отдаешь ей приказы, бузинная палочка не становится твоей. Разве ты не слушал, что говорил тебе Элливандер? Палочка сама выбирает волшебника. Бузинная палочка еще до смерти Дамблдора признала своего нового хозяина в человеке, который и не думал завладевать ею. Новый хозяин забрал палочку у Дамблдора против его воли, так и не поняв, что он сделал. Настоящим хозяином бузинной палочки был тот, что обезоружил Дамблдора в башне молний, и обезоружил его Драко Малфой. Глаза Волан-де-Морта расширились с ужасом, однако через мгновение они опять сузились, а его рот скривился в холодной усмешке. «Даже если все так, Поттер, что это меняет для нас с тобой? Палочки с пером Феникса у тебя уже нет. Наш поединок решит чистое умение. А убив тебя, я смогу заняться Драко Малфоем». «Ты опоздал», — отчеканил Гарри. «Я тебя опередил. Много недель назад я победил Малфоя и отобрал у него волшебную палочку». Гарри легко помахал палочкой из боярышника, а потом устремил ее на Волан-де-Морта. «Так что теперь все сводятся к одному. Знает ли бузинная палочка у тебя в руках, что на ее последнего хозяина наслали разоружающее заклятие? Потому что если она это знает, то это я, настоящий хозяин бузинной палочки». Волан-де-Морт издал оглушительный вопль, после которого из его рта вырвалось смертоносное проклятие. «Авада Кедавра, Экспеллиармус!» — мгновенно выпалил Гарри. Красные и зеленые лучи слились, образовав гигантскую, золотую вспышку. Бузинная палочка вырвалась из руки Волан-де-Морта и взлетела ввысь, а золотая волна направилась в его сторону и ударила прямо ему в грудь. Словно в замедленной съемке Волан-де-Морт упал навзничь. Красные глаза закатились, а тело сморщилось и иссохло. Он был убит собственным заклятием, обратившимся вспять, и теперь лежал перед Гарри, совершенно безоружный и побежденный. Во дворе все еще стояла тишина. Никто не мог поверить, что все закончилось, что война прекратилась, что Волан-де-Морт мертв. Лили приблизилась к мальчику и направила палочку на бездыханное тело. Черная ткань возникла из воздуха и накрыла его, ознаменовав полную, безоговорочную победу Хогвартса. Часть 94. Новый мир. В следующий миг замок взорвался радостными криками, воплями и стонами. Друзья Гарри и Лили возникли из толпы и кинулись их обнимать. Фред, Джордж, Перси и Билл подняли мальчика на руки и принялись качать под рукоплескание остальных. Лили обнялась с Филлис, Адрианой, Джинни, Молли, МакГонагаллой и Стебль. Пока все были заняты Гарри, она осторожно прокралась к месту, где стояла во время битвы. «Ты здесь?» – спросила она тихо. «Да», – послышался низкий, бархатный голос прямо у нее за спиной. Лили обернулась и вытянула вперед руку. Она ухватилась за невидимую мантию и стащила ее, увидев перед собой Северуса. Все их чувства выплеснулись наружу. Они соединили губы в страстном поцелуе, не замечая того, что творилось вокруг. Только когда восторженные крики стихли, Северус мягко отстранился. Он обвел взглядом всех присутствующих и остановился на Гарри. Мальчик тоже смотрел на него. Лили ждала, что он удивится или разозлится из-за того, что она не сказала правду, но в его лице не было ни капли упрека. Гарри смотрел на Снегга с теплотой и безграничной благодарностью. Он подошел ближе, остановившись в метре от Лили и Снегга, и улыбнулся им обоим. Северус и Гарри забыли все разногласия, которые были между ними все прошедшие 7 лет. Им не нужны были слова, чтобы донести до друг друга самое важное. Вслед за мальчиком к ним подошли и деканы Хогвартса. «Северус», — устало выдохнула Минерва, — «нам нужно поговорить». Снег погладил Лили по руке и отошел с профессорами в сторону. Им явно требовалось многое обсудить. Лили же пошла с Гарри в большой зал, куда направились все остальные. Сперва они помогли вынести погибших наружу, чтобы переправить их семьям, а потом стали вместе с мадам Помфри заниматься лечением раненых. В зале теперь царила веселая, расслабленная атмосфера. Эльфы разносили всем еду с напитками и постепенно приводили замок в порядок. Половина защитников разъехалась, а оставшиеся поделились на кучки, рассказывая друг другу о том, как проходила битва. Переправив последнюю группу волшебников к Хагсмиду, Лили вернулась в Хогвартс, чтобы отдохнуть. Шагая по большому залу, она мельком слышала историю Флитвика, как ему удалось одолеть Антонина Долохова. Вокруг него сидели бывшие ученики Хогвартса и волшебники из Хагсмида. Чуть дальше Кингсли рассказывал Дедалусу Динглу, Стерджису Подмару, Гести Джонс и Хагриду о бое с Радельфусом Лестринджем. В этой битве он получил ранение в глаз и сидел как пират с повязкой. Великан уже вовсю отмечал победу, прикладываясь к своей фляге с крепленным вином, а по счастливому лицу Рубиуса текли безостановочные слезы. У правой стены сидели Артур, Молли, Билл, Чарли, Джинни, Джордж и Нимфодора с Римусом. Оказалось, что Дора тоже присоединилась к сопротивлению, желая сражаться вместе с мужем. Ей удалось отыскать и сразить свою тетку Беллатрису Лестриндж, в то время как Люпин смог справиться с Сивым. Лили обменялась с парой поздравлениями, и они тоже покинули школу, желая вернуться к своему сынишке Тиду. Когда чита люпинов ушла, Уизли присоединилась Филлис со своим отцом. «Я рад, что мы наконец-то можем с вами познакомиться», — произнес мистер Маршман, обращаясь к Артуру и Молли. «Моя дочь влюблена в вашего сына и, кажется, у них все серьезно». Уже через минуту семейство Уизли поочередно обнимались с Ашером, Филлис и Джорджем, благословляя ребят на брак. Лили пожелала друзьям счастья и пошла дальше, желая отыскать неразлучную троицу. У края зала она увидела еще одну кучку волшебников, обсуждающих итоги войны. В центре кружка сидел Невилл Долгопупс с мечом Годрика Гриффиндора, а вокруг него собрался весь состав отряда Дамблдора, бабушка Невилла и несколько слизеринцев, среди которых был и Брейн. Лили нашла неразлучную троицу вместе с Сириусом и Аберфортом. Они сидели в отдаленном углу, жевали бутерброды, принесенные эльфами, и тихо беседовали. Мальчик рассказывал им всю правду о крестражах и о том, что на самом деле происходило за прошедший год. Когда она подошла к ним и села рядом, Гарри уже заканчивал рассказ об ограблении банка Гринготтс. Пока Аберфорд внимательно слушал троицу, Сириус молчаливо косился на Лили. Несколько минут она ждала, что Блэк заговорит, но завязывать разговор тот не стремился. «Что, даже ничего не спросишь?» – многозначительно пробормотала она. «А нужно ли?» – с улыбкой ответил Сириус. «После всего, что произошло, я просто счастлив, что вы живы и невредимы. Это все, чего я желал, а остальное уже не важно». Лили взглянула на него ласково и молча кивнула. «У них еще будет время все подробно обсудить. На сегодня им обоим было достаточно потрясений». Гарри закончил свой рассказ и внезапно обратился к ней, Рону и Гермионе. «Мне нужно решить последний вопрос. Я хочу, чтобы вы пошли со мной». Ребята сразу же поднялись с места, и Гарри повел их наверх, к директорской башне. По дороге мальчик рассказал о своем видении, в котором был Дамблдор. Альбус объяснил ему, почему Авада Кедавра не убила его, он поведал и о своем прошлом, и об обретении бузинной палочки. Потом Гарри пересказал все, что с ним произошло в лесу, как ему пришлось изображать мертвого и как ему помогла мать Драка, Нарцисса. Рон и Гермиона были шокированы услышанным, а Лили уже ничему не удивлялась. Она шла, утомленно улыбаясь и думая о Дамблдоре. Будет ли он в кабинете, когда они поднимутся в башню? Как бы ей хотелось поблагодарить его за все, что он сделал для Гарри, для нее, для всех, кто сейчас находился в этой школе. Ребята уже подошли в горгулье, которая мгновенно открыла им путь на лестницу, словно только их и ждала. Они взошли по ступеням, открыли дверь с латунным молотком. Едва дети с Лили переступили порог, как в кабинете раздался взрыв из восхищенных оваций. Все директора Хогвартса присутствовали в своих рамах и аплодировали им, выкрикивая имя каждого. Лили сразу же нашла глазами того, кого хотела увидеть. Портрет Эльбуса висел прямо за директорским столом, он был в два раза больше остальных полотен. Дамблдор сидел в своем кресле, сложив руки на груди, и плакал. Его яркие, голубые глаза смотрели на Лили и Гарри, а те, в свою очередь, не могли отвести своих глаз от него. Директора продолжали кричать и хлопать, пока Гарри не поднял руку, призывая их к тишине. Портреты быстро смолкли, желая услышать то, что скажет мальчик. Гарри вынул из кармана бузинную палочку и показал ее Альбусу. «Мне она не нужна», — сказал мальчик. «Что?» — выпалил Рон. «Ты сошел с ума. Единственное, что я хочу сделать этой палочкой, это...» Гарри покопался в мешочке, который висел у него на шее, и вынул оттуда свою старую палочку с пером феникса, сломанную пополам. Он положил ее на стол перед всеми, направил на нее бузинную палочку и произнес: «Репаро». Половинки дерева мгновенно соединились, а из дула палочки вырвался сноп красных искр. Мальчик взял свою палочку в руку, довольно повертел ей и сунул обратно в мешочек. «Я верну эту палочку туда, откуда ее забрали», — заявил мальчик, не обращая внимания на разочарованные стоны Уизли. «Пусть остается там. Если я умру своей смертью, как Игнатус, то ее сила разрушится, верно? Предыдущего хозяина никто не победит, и так с ней будет покончено». Дамблдор молча кивнул ему, глядя на Гарри с безграничной любовью и гордостью. «Ты в этом уверен?» — снова заикнулся Рон. «Не лучше ли было оставить ее себе? Самая сильная палочка в мире. От этой палочки больше неприятностей, чем она того стоит», — ответил Гарри. «А пережитых неприятностей мне и так хватит на всю оставшуюся жизнь. Думаю, Гарри прав», — тихо сказала Гермиона. «Ты поступаешь правильно, Гарри», — ласково добавила Лили и снова обратила глаза на Дамблдора. «То, что вы подарили мне, профессор, я бросила в море. Не думаю, что кто-нибудь сможет его найти и использовать. Пусть он там и останется, милая», — произнес Эльбус с нежностью. «На дне морском ему самое место. Профессор, я хочу сказать спасибо», — не сдержав слез, проговорила Лили. «Спасибо вам за все». Она низко поклонилась, а следом за ней поклонились и дети. Дамблдор стал хлопать ребятам, поздравлять с победой. Остальные директора Хогвартса вновь подняли шум, и Лили с неразлучной троицей покидали кабинет так же, как и вошли, под звуки торжественных рукоплесканий. Когда ребята спустились вниз, почти все защитники Хогвартса уже разошлись. Преподаватели подготовили для желающих остаться в замке спальни, и теперь их ждал заслуженный отдых. Гарри, Гермиона и Рон отправились в гостиную Гриффиндора вместе с Сириусом, а Лили воссоединилась с Северусом, который уже закончил разговор с деканами и ждал ее в большом зале. «Ваша прежняя комната осталась в целости, Мия», — сказала МакГонагалл. «Вы можете отдыхать в ней». «Нет», — Лили крепко сжала руку Снегга. «Мы пойдем в наш дом». «Что ж, хорошо», — тепло улыбнулась Минерва. «Тогда отправляйтесь скорее, вам нужно как следует выспаться». Лили и Северус пошли в Хагсмит, отыскивать дом, завещанный ей Альбусом. Они шагали медленно, не спеша, и много говорили обо всем произошедшем. Лили без утаек рассказала Северусу о дарах смерти, о разговоре с Джеймсом, о сделке с гоблином и всем, что было с ней и детьми, после их последней встречи. Лишь оказавшись в деревне, они замолчали и стали искать дом с номером 9. Коттедж стоял на отшибе, почти у подножья горы, и был окружен невысокой каменной изгородью. У дома имелось 2 этажа и причудливая крыша с башенкой. Лили достала связку ключей из сумки. Она по очереди вставила 3 ключа по 3 замочным скважинам, и только после 3-го щелчка дверь открылась. Северус и Лили вошли в небольшую прихожую, где имелась крохотная гардеробная, 2 напольные вешалки и длинная обувная полка. Из прихожей было видно просторную гостиную с большим камином, напротив которого стоял светло-бежевый диван с креслами. У самой стены имелся пустой стеллаж от пола до потолка, предназначенный для книг. Справа от гостиной располагались 2 двери в гостевые спальни, а слева была дверь в ванную и открытый проход на кухню. Они молча осмотрели первый этаж дома. Северус что-то шептал себе под нос, вращая в каждом помещении палочкой. «Не думала, что здесь все будет на своем месте», — хмыкнула Лили, проведя рукой по обивке дивана. «Разве пожиратели смерти не хотели сравнять мой дом с землей? Даже если и хотели, у них все равно ничего бы не вышло», — сказал Северус, убирая палочку. «Никто не может попасть сюда без ключей, дом окружен сильнейшей, магической защитой, созданной Дамблдором. Но ключи хранились у Министерства до оглашения завещания, они могли сделать копии», — проговорила Лили. «Не могли. Копии можешь сделать только ты. Еще одна хитрость Дамблдора», — устало улыбнулся Снег. Лили облегченно вздохнула. «Посмотрим, что есть наверху», — предложил Северус, указав на лестницу в гостиной, ведущую на 2-й этаж. «Идем». Они поднялись по ступеням, держась за красивые резные перила, и оказались на площадке этажа. Здесь было всего 3 комнаты, 2 из которых пустовали. В 3-й, самой большой, имелась широкая кровать и бельевые комоды. Лили поманила Северуса за собой, приглашая его лечь на покрывало. Растянувшись на кровати, они придвинулись к друг другу вплотную и переплели пальцы. «Если это сон или видение, то я не хочу просыпаться», — прерывисто шепнул Северус. «Все взаправду». Лили поднесла его руку к губам и поцеловала. «Но сон нам и правда не помешает. Не думаю, что смогу подняться с постели в ближайшие часы». «Тогда закрывай глаза», — мягко пробормотал Снег. Лили подвинулась еще ближе, чтобы коснуться своим лбом его лба, и прикрыла глаза. Ей было так спокойно и хорошо, что она почти мгновенно заснула. Северус сперва любовался ее спящим лицом, а потом сам не заметил, как уснул. Ближе к вечеру Лили проснулась первой. Она осторожно встала с постели, чтобы не разбудить Северуса, и спустилась на 1-й этаж. Оказавшись на кухне, Лили осмотрела все шкафчики. Посуда здесь имелась, но, как и ожидалось, никакой еды не было. Она достала из сумки лист пергамента и написала на нем список необходимых продуктов. Под взмахом палочки листок сложился в красивую птичку и вылетел в открытое окно. Через 4 часа к Лили прилетела сипуха мадам Размерты с корзинкой. Внутри были свежие яйца, хлеб, бекон, масло, кофе, сливки и шоколадные пирожные. Лили забрала продукты, положила в корзинку мешочек с монетами и отправила Сипуху домой. Над обеденным столом висела палка с радиоприемником. Прежде чем приступать к готовке, она включила радио и покрутила ручку, чтобы поймать музыкальную волну. Ей попалась какая-то группа с Могловской станции, играющая веселую, ритмичную мелодию, и Лили решила ее оставить. Покачивая бедрами в такт, она стала махать палочкой, приманивая нужную кухонную утварь. Вскоре помещение наполнилось ароматами бекона, яичницы и сваренного кофе. Лили продолжала танцевать, подпевая неизвестному дуэту. Следующим взмахом палочки на столе появилась сервировка, а потом на белые салфетки опустились тарелки с горячим обедом. Наливая кофе по кружкам, она заметила, что Северус уже проснулся. Он стоял в проеме, облокотившись на косяк, и смотрел на нее с блаженной улыбкой. «И давно ты здесь?» — поинтересовалась Лили, открывая коробку сливок. «Давно», — признался Снег, склонив голову на бок. «Надеюсь, тебе понравился мой танцевальный экспромт», — с усмешкой сказала она. «Очень. Готов любоваться этим каждый день до конца своей жизни». Лили пригласила его к столу, завершив все приготовления. Они стали есть, обсуждая дальнейшие планы. Им нужно было возвращаться в Хогвартс и помогать восстанавливать школу. После окончания войны нерешенных дел оставалось еще много, но сегодня они были не в состоянии заниматься всеми этими вопросами. Несмотря на долгий и прекрасный сон, Лили и Северус чувствовали себя слишком уставшими. К тому же, день уже закончился, едва бы они успели сделать хоть что-нибудь до наступления ночи. После коротких обсуждений было решено отправляться в школу завтра с утра. Как следует наевшись, они откинулись на спинки стульев, слушая выступление очередного музыкального коллектива по радио. «Думаю, было бы неплохо принять ванну», — произнесла Лили, осмотрев свою потрепанную битвой одежду. «Да», — согласно кивнул Северус. «Пойдешь первая или пойти мне? Я думала, что мы пойдем вместе», — порозовела Лили, заправив прядь волос за ухо. «Вместе», — запнулся он, отведя глаза в сторону. «Тебя это не смутит? Ты 2 недели ухаживал за мной, когда я была в коме, и все видел», — выговорила Лили, заставив Северуса покраснеть. «А я не видела ничего и, по-моему, это нечестно». «Конечно, если ты не хочешь, то пойдем по очереди». «Хочу», — с вызовом сказал Снег и поднялся. Ванна была довольно просторная и с легкостью вмещала в себя 2 человек. Лили включила душевой кран и всю комнату мигом заволокло ароматными парами. Они молча разделись и вошли под струи приятной, теплой воды. Вода смывала все, что происходило с ними за последние сутки. Зачарованная пена мягко обволакивала кожу, даруя невероятное ощущение чистоты и свежести. Северус не смотрел на Лили и усиленно натирался мочалкой. Его бледная кожа мерцала в мыльной воде, и ей безумно хотелось до него дотронуться. «Хочешь, я помогу тебе натереть спину?» – предложила Лили. «Да, спасибо». Снег передал Лили мочалку, и она стала нежно водить ей по его широкой, твердой спине. Она коснулась лопатки ладонью, ощутив, как по всему телу Северуса прошла дрожь. Лили бросила мочалку, обхватила его бедра обеими руками и прижалась к его спине всем телом. Северус повернулся к ней лицом. Его черные глаза горели неистовым желанием, которое он не мог больше сдерживать. Северус ласкал губами ее шею и плечи, а ей хотелось все больше и больше, хотелось отдать всю себя и забрать всего его без остатка. В следующее мгновение они оказались у расправленной постели и упали на белоснежные простыни. «Я люблю тебя, люблю», — шептал он между сладостными вздохами. «Люблю, люблю тебя», — отвечала она, сжимая его крепче. Они растворялись в друг друге, становились единым целым. Их души соединились нерушимой, бессмертной клятвой. В те счастливейшие мгновения они поклялись остаться вместе, навсегда. Пока в Хогсмиде остаток мая был посвящен восстановлению Хогвартса, в Лондоне происходила смена власти в Министерстве магии. Новым министром был выбран Кингсли Бруствер, который лично занялся всеми отделами администрации. Он сменил руководство в отделе международного магического сотрудничества, в отделе магического транспорта и в отделе регулирования магических популяций. Особое внимание было уделено отделу магического правопорядка, где были переизбраны почти все работники. Многие должности в министерстве теперь занимали члены Ордена Феникса. Кингсли убедил Перси вернуться к работе, назначив его начальником центра сети летучего пороха. Он принял Люпина на руководящую должность в управлении «Поддержи оборотней» и назначил Нимфодору главой мракоборческого отдела. После установления нового порядка, Начались месяцы долгих и кропотливых судебных процессов. Общество волшебников требовало по закону наказать тех, кто был на стороне Волан-де-Морта, тех, кто оказывал ему поддержку и тех, кто был лоялен. Северус был единственным пожирателем смерти, который дожидался своего суда под домашним арестом. Остальные выжившие пожиратели были определены в камеры временного заключения. На судах Визингамота присутствовали все министерские служащие, Международная конфедерация магов, свидетели обвинения и свидетели защиты. Самое первое слушание посвящалось Снегу, оно состоялось в середине июня. Сторона обвинения была полностью пуста, зато на стороне защиты сидело столько людей, что они едва убирались на трибунах. Присутствовал весь состав ордена, весь совершеннолетний состав отряда Дамблдора и преподаватели Хогвартса. Лили было невыносимо видеть Северуса на скамье подсудимых. Когда она вышла с ходатайством как главный свидетель защиты, у всех присутствующих перехватило дыхание от ее пламенной речи. Судьи приняли ее показания, после чего стали слушать других свидетелей и очевидцев событий. Следующие слова защиты были произнесены деканами школы. Они подтвердили, что Северус, будучи директором, защищал Хогвартс всех студентов. Когда с их докладами было покончено, на трибуну вышел представитель ордена Феникса, которого Снег меньше всего ожидал увидеть. Сириус лично вызвался произносить оправдательную речь. Он говорил о заседаниях, в которых Северус делился с членами важной информацией, добытой от врагов, подтверждал слова всех предыдущих ораторов и дал за него присягу. Последним свидетелем вышел Гарри. Мальчик не сказал ничего нового судьям, но его мнение, как героя войны, было решающим. В тот же день суд оправдал Снега и дал ему полную свободу. Лили присутствовала еще на нескольких слушаниях. На четырех из них она опять была в качестве свидетеля защиты. Оправдательные приговоры Брайну, Адриане, Майлзу и Тиду был вынесены благодаря ее прямым ходатайствам. Ребят также, как и Северуса, отпустили без последствий, не признав в них предателей и преступников. Гарри тоже посещал много судов. Он тоже не единожды выступал свидетелем защиты. Мальчик встал на сторону Малфоев, когда Визингамот выносил им обвинения. Благодаря показаниям мальчика, семью не стали сажать в тюрьму, но лишили их всех чинов. Последним судом, на котором была Лили, был суд над Амикусом и Аликтокроу. Она пошла туда вместе с Брайном, который хотел услышать, какой приговор будет вынесен Визингамотом тете и дяде. Его мать избежала суда, потому что не была пожирателем смерти и в преступлениях не участвовала. Но она была лояльной, поэтому ей была запрещена любая работа в министерстве или других административных кругах, а ее деверю из Оловки было назначено пожизненное заключение. Аликта и Амикус кричали слова проклятия племяннику, навсегда отрекаясь от него в зале суда. Брайан говорил, что не жалеет их и что будет лучше, если они станут изолированы от общества, потому что им в новом мире просто не было места. В августе Лили и Северус обвенчались без лишних торжеств и стали потихоньку налаживать свой быт. Постепенно их дом превратился в настоящее семейное гнездышко. Перед началом нового учебного года Минерва пригласила Лили на разговор в Хогвартс, и она пошла к замку в тот же день, предупредив о встрече Северуса. МакГонагалл теперь занимала пост директора. Лили поднялась в ее башню и прошла через горгулью по символичному паролю «Мир», оставленному ей в записке. Минерва сидела за столом, подписывая официальные бумаги. «Здравствуй, Ме», учтиво приветствовала ее МакГонагалл. «Прошу, садись. Вы хотели поговорить со мной, профессор?» Перешла к делу Лили. «Верно», подтвердила та. «Нам стоит обсудить важный вопрос касательно укомплектованности преподавательского состава школы». Минерва сделала паузу. «Вы обладаете потрясающими способностями, Ме, и неоднократно показывали свое мастерство в магических искусствах. По прошлому опыту работы со студентами я делаю вывод, что вы хорошо справляетесь с обязанностями учителя. Поэтому мной было принято решение предложить вам должность преподавателя защиты от темных искусств». «Ох», удивленно выдавила Лили. «Это честь для меня, профессор. Я благодарна вам от всей души, но вынуждена отказать». «Почему?» — вскинула брови Минерва. «Я хочу попробовать себя в том, к чему лежит мое сердце. Я хочу стать травницей, хочу открыть свою лавку. Конечно, это планы на более далекое будущее, а сейчас у меня есть дело поважнее». Лили накрыла живот рукой, и ее глаза заискрились от счастья. «Господи боже!» – ошарашенно воскликнула МакГонагалл. «Вы, да», – улыбнулась Лили. «Я полагаю, профессор, что на эту должность найдется более достойный кандидат. Вы правы, разумеется. Хлопая глазами, ответила Минерва. Ме, дорогая, какое же это счастье. Прими мои поздравления. Спасибо, ласково сказала Лили. Только, пожалуйста, не говорите никому, мы сами всем расскажем. Конечно, конечно, утерла бегущую слезинку МакГонагалл. Что ж, не буду вас отвлекать, профессор. Совсем скоро мы снова увидимся. Он поклонилась МакГонагалл и вышла из кабинета. Спустившись по винтовой лестнице в коридор, Лили увидела поджидающего ее Северуса. «Как ты себя чувствуешь?» Тут же спросил он. «О чем был разговор? Ты не волновалась?» Его руки бережно обхватили Лили за плечи, а глаза пытливо исследовали ее лицо. «Северус, я беременна, а не тяжело больна», усмехнулась Лили. «Минерва всего-навсего предложила мне работу в Хогвартсе, но я отказалась». «Правильно, тебе противопоказаны нагрузки», с серьезным видом произнес Снег. Она театрально вздохнула, прижавшись к его груди. «Думаю, следующее предложение будет сделано уже тебе». «Ну, хорошо, если так», просто ответил Северус. «Школа ведь недалеко от нашего дома, и я смогу всегда быть рядом с тобой». Они прошли к мраморной лестнице и спустились на первый этаж, желая пройти через главный вход на улицу, чтобы проведать Хагрида в его хижине. Их большой друг должен был узнать эту важную новость одним из первых. Часть 95. 12 лет спустя. Почти все лето в Хаксмиде стояла теплая, безоблачная погода. Элоди любила спать с открытыми окнами. Ночной ветер приносил в ее комнату запахи горных цветов и трав. В прошлый день она по обыкновению оставила окна нараспашку, а утром обнаружила, что кто-то положил ей сюрприз на подоконник. Подойдя ближе, девочка увидела изысканный, коричневый конверт с гербовой печатью. «Ура!» – восторженно вскрикнула Элоди и сию же секунду достала заветное письмо, начертанное директором Хогвартса. «Дорогая мисс Элоди Эйлин Снег, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов». «Директор Минерва МакГонагалл». Девочка дважды прочитала выведенные безупречным почерком строчки. Она живо оделась в голубое платье, собрала черные волосы в хвостики и выскочила из спальни, желая поделиться с родителями радостной новостью. Пройдя по коридору второго этажа до самого конца, Элоди увидела, что дверь кабинета отца заперта. Это значило, что беспокоить его нельзя, поэтому девочка круто развернулась и побежала к лестнице, чтобы обрадовать маму. Заскочив на резные перила, она покатилась вниз, мимоходом осматривая прилегающую к ступеням стену. Эта стена была особенной в доме, ведь на ней висели дорогие ее сердцу колдографии семьи и друзей. Самая первая была сделана совсем недавно, на ней Элоди обнимается со своим крестным, дядей Фредом. Фред живет за границей вместе со своей женой Анджелиной, поэтому видятся они редко, но дядя каждый месяц посылает ей подарки. Ни у кого нет таких игрушек, как у Элоди, потому что дядя Фред делает их сам, своими руками. На следующей колдографии она видит отца перед больницей Святого Мунга. Ее папе жмет руку главный целитель, а рядом с ними стоит пара волшебников, которых удалось вылечить при помощи запатентованного папиного зелья. Женщина на колдографии такая маленькая и худая, что, кажется, Элоди уже сейчас, в 11 лет, сравняется с ней по росту, а мужчина по соседству с женщиной радостно улыбается и выглядит немного смешным со своими оттопыренными ушами и торчащими в разные стороны волосами. Чуть ниже, еще одна колдография. Снова Элоди, но уже в компании любимого дедушки Аберфорта. Деда Форд в ней души не чает и, втайне от остальных, зовет ее своим маленьким цветочком. Элоди каждые выходные наведывается к нему в гости и получает от него тонну сладостей, за что мама не упускает возможности их обоих пожурить. А вот и сама мама, на соседнем фото. Она стоит за прилавком своей уютной, маленькой аптеки, расположенной на соседней улице Хаксмида. Все, что продается здесь, мама выращивает сама. В самом центре настенной композиции расположена их семейная колдография. Элоди еще совсем маленькая, ей нет и года. Папа держит ее на руках и с нежностью смотрит в ее детское личико, а мама улыбается, поправляя белый чепчик на ее голове. У подножия лестницы висели три последних изображения. На одном из них Элоди 4, ее катает на плечах дядя Сириус, на втором ей год, и она учится ходить, а третье было сделано еще до ее рождения. На этом фото были все, кого она знала и любила, целая куча волшебников и эльфов, стоящих перед воротами Хогвартса. И, совсем скоро, она сама окажется в стенах этой великой школы. Вылетев через кухонную дверь в сад, Элоди галопом неслась к теплицам, где с раннего утра трудилась ее мать. «Мама!» — воскликнула девочка, забежав в теплицу. Проснулась, улыбнулась Лили, отставляя корзинку с ягодами Белладонны. «Смотри!» — Элоди высоко подняла руку с письмом, демонстрируя матери. «Ах, радость моя! Поздравляю!» Лили подошла к дочке и поцеловала ее в лоб. «Папе показала?» «Еще нет. Папа был занят», — со вздохом ответила девочка. «Уже освободился». Лили с Элоди обернулись и увидели Северуса, заходящего в теплицу. Девочка с визгом кинулась в объятия отцу. Тот с легкостью поднял ее, словно она была перышком, и усадил на свое предплечье. «Так, давай-ка посмотрим». Северус взял из рук дочери письмо и внимательно прочел его, будто не знал наизусть каждое прописанное слово. «Что ж, думаю, нам следует посетить Косой переулок и купить все необходимое для поступления в школу». «Да-да-да», — просияла Элоди. «Еще заглянем в магазин волшебных вредилок и сходим к дядюшке Сириусу». Спрыгнув с рук Северуса, девочка стремительно выбежала из теплицы, направляясь обратно в свою комнату, чтобы приготовить наряд для поездки в Лондон. Лили приблизилась к мужу и уткнулась лицом ему в грудь. Северус коснулся губами ее макушки, бережно приобняв за талию. «Едем завтра?» – спросила Лили. «Да, я все доделал и теперь свободен», – кивнул он, прижимаясь к ней. «Нужно будет написать Филлис, они к нам присоединятся». Она на пару секунд задумалась, вспоминая, нет ли у подруги в этом месяце командировок. «Может, не станем заезжать к Блэку?» – мягко проворковал ей на ухо Северус. «Нет, заедем обязательно», – в той же манере прощебетала Лили, целуя его в щеку. «Ладно, попытаться стоило», – с легким разочарованием сказал он и потер лоб. «Мне нужно зайти в Хогвартс ненадолго», – Минерва просила. «Я вернусь к обеду. На обратном пути забеги в Сладкое Королевство, возьми торт для праздничного чаепития». «Хорошо». Лили опять поцеловала мужа и выпустила из объятий, возвращаясь к своей работе. На следующее утро они всей семьей отправились в Косой переулок за покупками. Конечно, Элоди не раз бывала на волшебной, торговой улице, но этот день был особенным, ведь сегодня она должна была купить свои первые учебники, школьную форму и, самое главное, волшебную палочку. Девочка сразу же направилась к лавке Элли Вандера, размахивая юбкой своего шелкового сарафанчика. Магазин палочек теперь выглядел совсем по-другому. Старое, обшарпанное здание перестроили, сделали чистым и презентабельным. Снаружи была аккуратная, сверкающая витрина, демонстрирующая палочки самых разных форм и размеров. Лили открыла дверь, услышав все тот же ветряной колокольчик, оповещающий продавца о приходе покупателей. Алливандер поднялся со своего стула и, опираясь на трость, вышел встретить семейство. «Приветствую вас, мистер и миссис Снег», – проскрипел старик, осматривая под слеповатыми глазами Лили и Северуса. Его взгляд обратился к Элоди и лицо мастера вмиг посветлело. «Я ждал вашего появления, юная леди». «Здравствуйте», – скромно поклонилась девочка. «Мне нужна волшебная палочка, мистер Алливандер». «Да-да, мисс, не будем терять ни минуты». Алливандер достал из кармана измерительную ленту и стал прикладывать ее к обеим рукам девочки, бормоча себе под нос полученные величины. Через минут пять он убрал ленту обратно. «Я знаю, что вам нужно». Слабо улыбнулся старик и прошаркал к одному из ближайших стеллажей. Он долго копался на полках, перебирая многочисленные коробочки, пока не вытащил ту, что искал. В коробке лежала палочка из угольно-черного дерева, прямая и гладкая, с эффектными, белыми завитками на рукояти, напоминающими морозные узоры. «Эбеновое дерево, как у вашего отца, 11 дюймов, сердечная жила дракона, прочная и жесткая, очень темпераментная палочка». Алливандер протянул коробку Элоди. «Возьмите, мисс». Девочка взяла волшебную палочку в руку и восхищенно ахнула. Из дула вырвались яркие, серебристые искры. «Это она», — с придыханием выговорила Элоди. «Я чувствую». «Вот и славно», — удовлетворенно произнес Северус. «Быстро управились». Лили пришлось немного поуговаривать дочь уложить палочку обратно в коробку. Уж больно ей понравилось держать ее в руке и ощущать пульсирующую, волшебную силу. Они расплатились с мистером Алливандером и направились во Флориш и Блоттс за книгами. С покупками они закончили через пару часов, после чего отправились в волшебные вредилки Фреда и Джорджа. Лили так и не получила ответа от Филлис, поэтому она надеялась застать подругу на рабочем месте. Но в магазине оказался только Перси вместо управляющего. Пока Элоди рассматривала ассортимент по всем этажам вместе с Северусом, Лили отвела Перси в сторону для расспросов. «Полагаю, они просто не заметили твоего сообщения, Мия», с ухмылкой сказал Уизли. «Они вчера гостили в норе вместе с родителями Филлис, а мистер Маршман решил познакомить нашего отца с магловским десятилетним коньяком. Да, это многое объясняет», — прыснула Лили. «Не дают они тебе отдыхать в единственный отпуск». «Да, я только рад помочь», — бесстрастно ответил Перси. «Смена деятельности оказывает на меня положительное влияние». Немного поболтав с Уизли, семейство отправилось на площадь Гримма, довольные и счастливые от удачных покупок. Прежнее место штаба ордена Феникса ныне было совершенно неузнаваемым. Дома на улице были отремонтированы, на дороге лежал новый асфальт, а по центру площади поставили фонтан с цветущими кустами и уютными лавочками. Старое гнездо Блэков исчезло, а вместо него стоял современный коттедж с пристроенным спереди магазином мототехники. Фамилия Блэк обрела совершенно иную популярность. Сириус стал создавать запчасти для байков, заниматься их ремонтом и сборкой, за что маглы всей душой полюбили его магазин. Когда Лили, Северус и Элоди вошли в парадные двери, Сириус как раз отпускал очередных покупателей. «А вот и первокурсница Хогвартса», — обрадовался Блэк, ловко перескочив через свой прилавок и раскинув объятия для девочки. «У меня теперь есть волшебная палочка, дядя», — выпалила Элоди. «Правда? Здорово!» — Сириус потрепал ее по волосам. «Мне тут нужно закончить кое-какие дела, и ты мне непременно все покажешь. А пока иди в дом, в твоей спальне тебя ждет подарок в честь поступления, Кикимер». В магазине раздался хлопок, и перед Блэком тут же появился домовик в белоснежном полотенце. Он низко поклонился Сириусу, Северусу и Лили, а потом обратил большие глаза на девочку и ласково улыбнулся. «Кикимер, пожалуйста, проводи Элоди в дом», — проговорил Сириус. «Ах, Кикимер, меня зачислили в Хогвартс», — тут же протараторила девочка, хватаясь за руку домовика. «Вы станете прекрасной волшебницей, юная госпожа. Примите мои поздравления», — любезно проквакал Кикимер. «А ты меня угостишь пирогом с патокой?» — блеснула глазками девочка. «Твои пироги самые вкусные на свете. Юная госпожа получит столько пирогов, сколько пожелает», — с особой нежностью ответил домовик, приглашая Элоди пройти в дверь, находящуюся прямо за прилавком. Эту дверь видели только волшебники, она вела прямо в прихожую коттеджа Блэка. Когда Элоди и Кикимер исчезли в проеме, Сириус сказал: «Он ведь не шутил про пироги, наготовил их столько, что теперь девать некуда. Позови еще гостей», — предложила Лили. «Как насчет Гарри, Джинни и детишек? У нас запланирован обед в их доме на послезавтра, но почему бы и сегодня не поужинать всем вместе?» «Да, так и поступлю. Сам уже соскучился по мальчишкам и малышке», — согласился Блэк. Его взгляд зацепился за Северуса, который с самого появления молчал, равнодушно оглядывая полки. «Здравствуй, Северус. Не сразу тебя заметил. Неудивительно. С внимательностью у тебя всегда были большие проблемы», — парировал тот, протянув Блэку руку. Мужчины обменялись рукопожатием и отвернулись по разным сторонам, желая и дальше не замечать друг друга. Лили уже не обращала внимания на их мелкие, колкие шутки в адрес друг друга. Эта манера общения стала для них обыденностью и едва ли могла когда-нибудь измениться. И все же, они никогда не отзывались плохо друг о друге и терпимо относились к общим, дружеским вечерам. «Я сейчас разберусь с кассой, буквально пару минут», — сказал Сириус, возвращаясь к рабочему месту. Вдруг позади Лили и Северуса открылась дверь. На пороге магазина появилась женщина лет 40, просиявшая им добродушной улыбкой. Это была блондинка с короткой стрижкой, в черных, потертых джинсах, кожаной куртке и грубых, шнурованных ботинках. Женщина направилась прямо к прилавку, и Лили заметила, как Сириус нервно поправил ворот рубашки, не сводя глаз с привлекательной клиентки. «Добрый день», — вежливо сказала она. «Надеюсь, я вам еще не наскучила, что вы?» — разомлел Блэк. «Я всегда рад своим постоянным покупателям. Для меня честь принимать вас и обслуживать. Чем могу помочь?» «Ох, неуверенно протянула женщина, будто уже забыла, зачем пришла. «Мне нужен газовый фильтр». «Конечно», — засуетился Сириус. «Фильтр здесь, прошу». Лили видела, что они испытывают симпатию к друг другу и что женщина пришла явно не за покупками, а просто чтобы лишний раз пообщаться с Блэком. Она отошла подальше вместе с Северусом, делая вид, что заинтересовалась амортизаторами в угловом стеллаже. Сириус еще несколько минут беседовал с женщиной, давал ей рекомендации по уходу за ее мотоциклом, а потом она ушла, оставив на лице бродяги мечтательную полуулыбку. «Очень милая», — сказала Лили, приблизившись к другу. «Что?» — в замешательстве хлопнул глазами Сириус. «А, да, у нее свой мотопарк, часто делает заказы на запчасти. Она тебе нравится», — лукаво улыбнулась Лили. «Ме, брось», — пробубнил Сириус, опустив глаза в кассовый лист. «И ты ей нравишься. Перестань», — говорю. Он отвернулся, чтобы скрыть проступивший румянец. «Она приходит только ради байков. Все дело в качестве моей продукции. Вот и все. Да она даже не посмотрела на фильтр, который ты ей продал», — настаивала Лили. «Все ее внимание было приковано к тебе. Даже если так ничего не выйдет, она слишком хороша для меня. В кои-то веки я полностью согласен с Блэком», — обронил Северус, вставая за спиной Лили. Она с укором ткнула его локтем в бок. «Почему бы не попробовать, Сириус? Пригласи ее на свидание. Пообщайтесь в неформальной обстановке, проведите вместе время. Уверена, она сама этого хочет. Если я сделаю это, ты отстанешь от меня со своими глупостями», — буркнул Блэк. «Отстану», — улыбнулась Лили. «Ладно, в следующий раз позову ее выпить кофе, она мне откажет, и мы больше никогда не будем возвращаться к этой теме. А теперь идем в дом, надо остановить Кикимера, пока он не скормил Элоди все свои пирожковые запасы». Прошлое родовое гнездо Блэков было сырым и мрачным, а нынешнее наоборот, источало свет и тепло. Все стены дома были выкрашены в бледно-желтые тона, в комнатах стояла белая мебель, а на стенах висели магловские фотографии лондонской архитектуры, удачно подчеркивающие современный интерьер. На первом этаже была кухня с большой столовой и отдельная комната Кикимера, на втором этаже была огромная гостиная, а третий и четвертый этажи занимали гостевые спальни. Одну из них Сириус обустроил специально для Элоди, когда она родилась. В ней до сих пор хранились ее младенческие вещи и игрушки, которые были дороги как Блэку, так и семейству Снигов. На последнем, пятом этаже у Сириуса была своя спальня и личная мастерская. Когда они заперли магазин и вошли в дом, Кикимер с Элоди уже сидели в столовой. Девочка что-то увлеченно рассказывала домовику, а тот обставлял стол всевозможными кушаньями, лишь бы только ей угодить. «Желаете чаю, госпожа, господин?» — спросил Кикимер, когда Лили и Северус сели рядом с дочерью. «Да, пожалуйста», — улыбнулась Лили. Эльф раскланялся и ушел на кухню. «Посмотрите, что подарил мне дядя Сириус», — опомнившись, воскликнула Элоди. Она слезла со стула и подскочила к свертку, стоящему в углу столовой. Сорвав оберточную бумагу, она продемонстрировала родителям новую, гоночную метлу. На древке благородного вишневого оттенка был выгравирован логотип «Стрела 02. Новое поколение». Довольно хмыкнул Блэк, приобняв девочку за плечи. «Господи, Сириус!» — ахнула Лили. «Это же так дорого!» «Пустяки!» — махнул рукой тот. «Главное, что Элоди осталась довольна. Ты же станешь новой чемпионкой?» «Да, я буду ловцом, как дядя Гарри», — заявила девочка. Сириус гордо хохотнул. Через 10 минут Кикимер принес свежезаваренный чай на всех и сервировал стол фарфором. Не успели они насладиться напитком, как кто-то позвонил в дверной звонок. Сириус сам пошел проверять, кого принесло к порогу, и вскоре вернулся в компании Джорджа, Филлиса и их сына, 11-летнего Рика. Мальчик был очень похож на мать, забрав от нее такие же большие, болотные глаза и миловидные черты лица. От отца же ему достались узкие губы и высокий рост. Отличительной особенностью мальчика была густая, алая шевелюра. Его волосы были светлее, чем у Филлис, но гораздо ярче и насыщеннее, чем у Джорджа. «Рики!» — взвизгнула Элоди и кинулась навстречу мальчику. После объятия она потащила его к своей новой метле, чтобы похвастаться. Лили поприветствовала друзей, а Сириус пригласил их за стол. «Прости, что не ответила», — стала оправдываться Филлис. «Мы вчера засиделись допоздна с родителями и проспали до обеда. А как проснулись, сразу сюда. Мы заглядывали к Перси, он нам все уже рассказал», — успокаивающе ответила Лили. Дегустация коньяка прошла успешно, Филлис мучительно улыбнулась, а Джордж позеленел и пытался подавить подступившую тошноту. «Вы уже все купили?» — перевела тему подруга. «Да», — кивнула Лили. «Но, если хочешь, мы прогуляемся по магазинам завтра вместе с вами. Было бы чудесно, а то Рик страшно обиделся на нас. Ему очень хотелось покупать школьные принадлежности с Элоди». «Взгляни на него», — вставил Джордж. «Он уже забыл все свои обиды». Лили и Филлису стремили взгляды на детей. Рик и Элоди сидели на ковре перед камином, Девочка ерошила пламенную гриву друга и плела из нее мелкие косички. Ей очень нравились волосы Рика. Она не раз пыталась сотворить на его голове шедевры парикмахерского искусства. Мальчик смотрел на нее с нескрываемым обожанием и, казалось, не имел ничего против косы бантиков. «Какие же они лапочки!» – нежно проворковала Филлис. «И здорово смотрится в паре!» Джордж и Лили поддакнули, а Сириус довольно кивнул. Единственный, кто не согласился с высказыванием и кому не нравилась наблюдаемая картина, был Северус. «Мне кажется, что рано делать подобные прогнозы», — холодно проговорил он. «Для начала посмотрим, как Рик будет справляться с учебой». «Ао», — задорно протянул Джордж. «Наш Рики еще удивит вас, профессор. Он весьма способный парень, весь в меня. Я что-то не припомню проявлений ваших выдающихся способностей на экзаменах». Притворно задумавшись, изрек Снег. «В учебе вы, откровенно говоря, не блистали. Хорошие отметки не всегда свидетельствуют о выдающихся способностях, а плохие – об их отсутствии», – безмятежно парировал Джордж. «Скудные баллы за соф не помешали мне открыть собственный бизнес и преуспеть. И если мой сын пожелает оставить учебу ради дела, которое он любит и которому готов посвятить свою жизнь, я не стану ему мешать. Настолько вперед заглядывать не стоит», – поспешно перебила мужа Филлис. «Было бы гораздо лучше, если бы наш мальчик закончил все курсы Хогвартса, а уже потом решал, какой путь выбирать. В любом случае, вы правы, Северус, говорить об этом всем пока рановато». Сириус завел разговор с Джорджем о коммерческих вопросах, а Лили, Филлис и Северус стали обсуждать последние новости. Через час посиделок в дверь снова позвонили. В дом Блэка прибыла семья Поттеров. У Гарри и Джинни было три ребенка. Старшему мальчику, Джеймсу, было 6 лет. Среднему сыну, Альбусу, недавно исполнилось 4, а младшей дочери, Лили, было всего 2 года. Снегги и Уизли встретили их в прихожей, чтобы как можно скорее увидеть детишек. Вместе с Поттерами в дом Сириуса приехал еще и Тед Люпин, крестник Гарри. Он каждое лето по месяцу проводил у них. Сириус сел на колени перед мальчишками и стал их расцеловывать, а Лили взяла на руки внучку, названную в свою честь. Остальные же обнимались с Джинни и Гарри, радуясь их прибытию. Элоди и Рик быстро увлекли детей играми, а взрослые вернулись в столовую. Кикимер умудрился во мгновение ока устроить настоящий пир. На столе уже стояли запеченные цыплята, тушеный картофель, салаты и закуски. На дорожке по центру появились золотые свечи и цветы, создающие праздничное настроение. Эльфийское вино полилось рекой, превратив трапезу в шумное, семейное торжество. Ребятня после игр тоже присоединилась к обеду, плавно перетекающему в ужин. Сириус тут же поднял бокал за первокурсников Хогвартса, Элоди и Рика. «Ну, на какой факультет хотите попасть?» – спросил Блэк у детей. «Какая разница, куда мы хотим? Ведь распределением занимается шляпа», – дожевывая картошку, пробубнил Рик. «Да, но она прислушивается к желаниям студентов», – произнес Гарри. «Ты можешь рассказать ей о том, на какой факультет хочешь, и она это учтет при распределении. Тогда, наверное, Гриффиндор», – пожал плечами Уизли. «Почти все в моей семье учились на этом факультете. Отличный выбор», – похвалил Сириус. «А ты, Элоди, мне все равно, на каком факультете учиться, дядя», – с улыбкой ответила девочка. «И правильно», – сказала Джинни, – «ведь ты станешь лучшей ученицей на любом из них, верно, как и Рики». «Верно», – подхватил ее слова Гарри, вскидывая бокал с вином. «За лучших учеников Хогвартса! За лучших учеников Хогвартса!» Хором отсалютовали остальные. Джордж и Филлис принялись травить байки о своих годах учебы в школе, рассказывали, как совместно вели торговлю первыми вредилками и как проводили эксперименты. Лили их почти не слушала, она любовалась дочерью и думала о том, как же у нее будет складываться судьба, кем она захочет стать, когда вырастет. Девочка допила чай с пирогом и опять потянулась к затылку друга. «Ой, у тебя тут осталась одна маленькая нерасплетенная косичка», – прохихикала Элоди, разделив волнистые локоны. «А хочешь и мне прическу сделать?» – вдруг спросил сидящий напротив Тед. Девочка переключила внимание на Люпина, и его волосы на ее глазах из каштановых превратились в ярко-алые. Элоди восхищенно захлопала в ладоши. «Ах ты!» – побагровел от злости Рик. «А ну верни, как было!» «Неа!» Игриво высунул язык Тед. «Тебе нравится, Элоди? Вы теперь прямо как братья!» Засмеялась девочка. Уизли стал похож на свеклу, а Люпин продолжал его дразнить, размахивая новой огненной шевелюрой. «Я тебе сейчас задам!» — крикнул Рик, вскакивая с места. Тед притворно взвизгнул и помчался прочь. Мальчишки носились по всей столовой, развеселив Элоди еще больше. Детишки Поттеров тоже стали хохотать, глядя на эти догонялки. Вдруг Люпин споткнулся об невидимую подножку и упал, а Рик повалился на него сверху. «Так нечестно», — завопил Тед. «Мелкий ты пакостник, так тебе и надо, вор. А ну прекратите баловаться», — сердито велела Джинни, но мальчики ее не услышали. Гарри взмахнул палочкой, и Рика с Тедом подняло в воздух, отцепив друг от друга. Детишки с Элоди пришли в полный восторг, а мальчики надулись на Гарри за то, что им не дали установить победителя в драке. «Повезло тебе, что я не могу пользоваться магией на каникулах», — с ухмылкой выговорил Люпин, меняя алый цвет волос на пепельно-фиолетовый. «Недолго осталось ждать», — процедил в ответ Уизли. «После поступления первым делом надеру тебе задницу. Это еще что за выражение?» Грозно сверкнула глазами Филлис. Рик виновато потупился. Застолье продолжалось до позднего вечера. Рик, Элоди и Тед успели протестировать новую стрелу в гостиной и чуть не разбили люстру, из-за чего родители ввели запрет на полеты до конца летних каникул. Когда маленькая Лили заснула на руках у Сириуса, Поттеры засобирались домой. «Может, все же переночуете у меня?» – упрашивал Блэк, до последнего укачивая малышку в своих объятиях. «В другой раз, Сириус», – проговорил Гарри. «Спасибо за ужин». Он попрощался с Уизли, пожал руку Северусу и поцеловал Лили на прощание, после чего ушел из дома вместе с семьей. Сириус немного взгрустнул, но стоило Рику и Элоди попросить его поиграть с ними в прятки, как вся грусть исчезла. Филлис и Джордж решили остаться на ночь у Блэка, уговорив на это и Снигов. Ближе к полуночи Северус пошел укладывать Элоди спать. Уизли тоже заклевали носами и пошли по комнатам. Лили и Сириус остались одни за столом, допивая остатки вина. «Навевает воспоминания», — пробормотал Блэк. «Помнишь, в Рождество 95-го мы тогда остались вдвоем на кухне?» «Конечно, помню», — вздохнула Лили. «Хотя сейчас мне кажется, что это было не с нами, а с кем-то другим, в какой-то совершенно иной жизни. Жизнь и правда сильно изменилась», — медленно кивнул Сириус. «Но, а мы, думаю, нет. По крайней мере, ты осталась прежней. Несмотря ни на что, ты осталась самой собой». Блэк посмотрел ей прямо в глаза. Они никогда больше не говорили о прошлом, Сириус ни разу не упоминал, что Лили похожа на его лучшую подругу. Но все 12 лет, с момента окончания войны, он смотрел на нее таким понимающим и сердечным взглядом, будто знал, будто уже давно понял, что она вернулась, что она всегда была рядом в другом облике. Лили никогда бы не решилась спросить у Сириуса об этом, да и Блэк не стал бы задавать подобный вопрос. Между ними и так была нерушимая, почти родственная связь, которой оба дорожили. «Ничего бы не изменилось», — подтверди она свое возвращение. Посидев еще немного, Лили и Сириус пошли спать. Она зашла в комнату к Элоди и застала Северуса сидящим рядом с ее кроватью. Девочка уже спала, но он продолжал тихо напевать колыбельную. Это был их особый ритуал. Если отец не задерживался на работе и вовремя приходил домой, он пел ей перед сном эту детскую песенку и ждал, когда она заснет. Лили приблизилась к дочери и Северус обернулся. «Нам тоже пора ложиться», — шепотом сказала она. «Сейчас, еще минуту». Он перевел взгляд на Элоди и осторожно подоткнул ей одеяло. Лили тоже смотрела на спящую дочь. Ее прекрасное, детское лицо было умиротворенным и довольным. Девочке снилось что-то приятное, она слегка улыбалась во сне. Северус встал и обнял Лили. Не было ни дня, чтобы он не сказал ей слов благодарности за их семейное счастье. За все эти совместно прожитые годы их любовь становилась все сильнее. Им еще многое предстояло пережить. Даже несмотря на мирное и счастливое время, Лили и Северуса ждали трудности, ждали годы взросления их дочери, которые не могли обойтись без проблем. Но они продолжали любить друг друга, поддерживать, защищать. Шагать рука об руку навстречу будущему им было не страшно.